Шикамару немного задумался, так как это задание все-таки, казалось, довольно смутным. Трудно сказать, какое сильное тело ему нужно и насколько много чакры. Единственное условие, которое Шикамару не выполнил, касалось 500 дзюцу. Он мог похвастаться, возможно, всего парой, так как не видел смысла изучать больше. Что касается создания техники с ранга, об этом он не особо беспокоился, так как создал уже несколько, да и мог создать еще, если потребуется. Хоть с этим заданием и возникли трудности, по крайней мере я выполнил другие. Дар крови. Получить 10 родословных. Награда. 20000. Улучшенная пилюля мутаций. Эликсир усиления стихии света Х2. Закрепление особенностей. Заполучить 10 геномов. Награда. 30000 очков. Улучшенная пилюля расширения генов. Особый эликсир усиления элементов. Пилюля мутации Х2. Не так уж плохо, Шикамару довольно кивнул. Хотя имелись и вопросы по некоторым заданиям. Я воскресил Кушину и помог Микото. У меня даже есть две девушки Узумаки, а выполнить задание на восстановление клана не вышло. Неужто мне нужно принимать непосредственное участие в возрождении? Вопрос так вопрос. Не то чтобы я так уж против, скорее это странно. Хотя, с Микото мне свезло, она единственная существующая женщина из Учиха. Ну, я так думаю, из Узумаки можно вернуть еще Мита, говорят, она была красоткой. Конечно, это на крайний случай. Сейчас это не важно. Главное, что мое божественное тело повлияло на статус. Изменилось многое, начиная от простых характеристик вроде силы, подобравшейся к 1000 и выносливости, которая перешагнула этот порог, а еще не стоит забывать и про скорость. Впрочем, она по сравнению с остальным, повысилась не особо значительно. В остальном примечательным стало кое-какое повышение стихии Яны, пожалуй, все. Глава 287. Стихия воды Макс. Смотря на свои показатели, Шикамару решил приступить к старому плану по объединению родословных. Разумеется, он не сомневался в победе над Анаки, даже если у того имелся расширенный геном. Скорее он просто решил воспользоваться моментом и подождать до вечера. Устроить ночную драку определенно веселее, чем биться с утра пораньше. Ну, если уж настал момент, так как пилюли мутации уже не могли что-то изменить, Шикамару даже не собирался их принимать. Теперь у него имелось их аж 4 штуки. Количество значительное, но бесполезное. Хотя, применить уже улучшенный ее вариант он решил чуть позже, когда наконец сможет объединить больше родословных. Он уже по опыту знал, что мутации от 2 родословных разом могут быть очень полезными. Обычно они мутировали в момент слияния, но, когда сразу 4 с несколькими мутациями станут одним целым, какой эффект вызовет пилюля? Наверняка это будет что-то действительно стоящее. Именно поэтому Шикамару решил воспользоваться возможностью и для начала закрепить свое состояние. Прежде всего, развить последние купленные родословные до максимального значения. Сарутоби, сила макс улучшенный контроль и преобразование чакры, плюс 5 к контролю, плюс 50 к таланту, улучшенный геном, отсутствует. Кицуэки, сила макс улучшенное владение стихией вода, 100%. Плюс 5 к выносливости и контролю, расширенный геном, стихия крови, 50% улучшенное владение стихией ян, 10%. Как только Шикамару уже хотел приступить к следующему этапу, он резко изменился в лице. Какого хрена? Неожиданно для себя он заметил, как вода в пещере вдруг начала подниматься и парить. Шикамару сначала ничего не понял, а затем кое-что вспомнил. Стихия воды Макс, вот оно что. Взять воду под контроль своей чакрой, удивительно. Мужчина озадаченно кивнул, начиная манипулировать жидкостью в пространстве. В считанные мгновения он легко придал воде форму шара, конуса и даже квадрата, она просто подчинялась каждой его мысли. Теперь никаких печатей, я буквально могу манипулировать стихией как пожелаю. Это и есть высший уровень преобразования, занятно. Я ведь уже близок к полному овладению ян, что же будет в итоге? Шикамару еще какое-то время проверял свои новые способности, а затем все-таки приступил к следующему шагу. Хоть он и мог получить еще родословную, но в этот раз он решил разобраться с уже имеющимися. Прежде всего он купил одну пилюлю слияния родословных. Уже обладая одной, он сократил затраты, а потому сразу принял одну из них. Настал момент обеднить стихию крови геном Сакана и Укана. Родословная Кицуэки подарила Шикамару контроль над собственной кровью, геном двух братьев, возможность взаимодействовать с телом на молекулярном уровне. Сейчас он мог буквально воссоздать человека из чужого ДНК и, используя свои способности и техники, просто воскресить его. За такое умение, любой в мире шиноби просто мог бы убить, но Шикамару не особо злоупотреблял этим. Он стремился к сильному телу без ограничений, именно для этого он получал геном Сакана и Укана. Менять структуру собственного тела – еще один шаг к высшей форме жизни. Шикамару отлично помнил, как Мадара обрел почти бессмертное тело или, возможно, и вовсе бессмертное. Если можно будет возродиться даже расщепленным на молекулы, Шикамару вполне хотел себе и этот навык. Он заботился о защите, но и о выносливости не забывал. Сильное тело не просто должно оставаться прочным, но еще и иметь возможность избавиться от любых угроз и приспособиться ко всему на свете. Процесс слияния проходил не особо болезненно, скорее с легким дискомфортом. Немного слизи покинуло тело, а в остальном процесс прошел без лишних проблем. Как только это случилось, Шикамару сразу же ощутил результаты и взглянул на системный статус. Слияние Кицуэки, геном Сиу, сила Макс улучшенная, владение стихией вода, 100%, плюс 5 к выносливости и контролю, расширенный геном, стихия крови, 50% улучшенное владение стихией Ян, 10%. Молекулярное деление, эволюция, макромолекулярная перестройка, мутация. С довольным лицом он выдохнул. Повезло, шанс невысок, но мутация удалась. Неудивительно, что я чувствую такой контроль над собственным организмом. Вероятно, теперь, если я правильно всем овладею, то смогу избавиться от Инузука. Вот только смотря на это с нынешней точки зрения, я склоняюсь к тому, чтобы просто сломать эти ограничения. Если я смогу контролировать все на высшем уровне, то мне не нужно будет ничего удалять из своего ДНК, а лишь совместить. Конечно, это все в теории. Я бы предпочел разобраться с этим после. Мое тело сейчас так развито, что я чувствую явный недостаток в качестве чакры. Без сильной чакры не будет закалки, а без должного контроля я не смогу разбираться с собственным ДНК. В этом я абсолютно уверен. Еще немного поразмыслив, Шикамару пока решил отложить этот вопрос. На крайний случай он обладал режимом солнца и чакрой Биджу. Сейчас он хотел заняться вопросом второго объединения, а именно стихии света и стихии шторма. Райдзин, сила Макс улучшенное, владение стихией молния, 100%, улучшенный геном, стихия шторма 62%, эволюция, отсутствует. Мне уже не терпится объединить 4 родословные в одну, я чувствую, что сразу сделаю шаг в безграничное будущее, но, так хочется потянуть время. Усмехнувшись, Шикамару вытянул руку и притянул к себе воду, быстро образовывая сферу в руке. Благодаря своему жизненному пути и происхождению, мудрец обрел полное понимание чакры и его управление ей достигло высших значений. Даже если я не обладаю уникальным слиянием чакры всех хвостатых или ринниганом, я постиг полный контроль над стихией воды. Ловить хвостатых даже ради части их энергии довольно проблемное дело, по крайней мере в нынешнее время. Некоторых из них уже запечатали, а добираться до статуи Гида и забирать ее, мне не особо хочется. Путь 6 путей за счет объединения всех чакр хвостатых может и интересен, но, я все-таки выбираю собственное развитие. Вода уже в моей власти, форма и преобразование, никаких печатей, вот что я называю силой. Я буквально чувствую, как могу мысленно манипулировать энергией, раньше подобное касалось лишь смутных ощущений. Пока Шикамару обдумывал ситуацию, процесс слияния уже закончился. Родословная Райдзин объединилась со стихией света, правда в этот раз обошлось без мутаций. Но, Шикамару все равно ощущал изменения, его чакра снова усилилась, а этого уже хватало. Более того, из необъединенных сил остались лишь единицы, он вплотную приблизился к тому уровню, когда сможет наконец сделал шаг в будущее. С прочной основной из стольких способностей, этот шаг должен стать как никогда грозным. Поднявшись с земли, Шикамару размял плечи и кивнул. Хорошо, вроде все готово. Осталась лишь одна граница, и как только я перешагну ее, никаких ограничений. Я смогу забрать все прошлые награды и родословные и наконец сосредоточиться на создании новой уникальной родословной. Я мог бы гордиться своим количеством чакры, но это лишь жалкие крохи по сравнению с тем, что способен показать Киллер Би, используя всю мощь Гьюки. Даже если он мне не противник, я все равно желаю запасы чакры хотя бы как в одной из частей Курамы. Вполне разумно, что я не приобрел количество, равное даже Шукаку, ведь такие огромные запасы породить человеку с границами не так-то просто. Но, я не остановлюсь. Злобно оскалившись, Шикамару сделал шаг и махнул рукой. Вся вода в пещере моментально пришла в движение. Сжав свой кулак, он вытолкнул его к выходу. Бурным и страшным потоком морское озеро понеслось на веками нерушимые камни. От такой мощной волны даже им пришлось пошатнуться. Шикамару рассмеялся и поддался безжалостному потоку воды, вместе с ним покидая пещеру. Настала очередь Цучикаге испытать всю его силу. Часть 288. Оказавшись в открытом каньоне, Шикамару наконец перестал забавляться и угрюмо сложил ручную печать. Вода, может, и находилась в его власти, но в остальном он все еще являлся обычным шиноби, хоть и с некоторыми оговорками. Отделаться от ручных печатей не так-то просто. До божественного уровня еще расти и расти. С холодным блеском в глазах, Шикамару продолжил двигаться в сторону скрытого камня. Наступила ночь, он больше не собирался делать остановок. Настал момент сразиться с последним из пяти великих Каге. Неспешно прогуливаясь между скал, он уже вплотную подобрался к вратам скрытой деревни. Отсюда он чувствовал множество следов чакры, некоторые из которых оказались вполне неслабые, по меркам этого мира. На мгновение остановившись, он задумался, чего там использует этот старик. Облегчение скалы, да, хм, ну, почему бы и нет. Быстро прикупив дзюцу, Шикамару моментально понял всю его структуру и одобрительно кивнул. Не так уж плохо, хотя, мои крылышки и так позволяют мне летать, хотя, если в идеале развить эту технику, она даже для меня станет проблемной. В хороших руках, техники, основанные на тайдзюцу против нее, могут здорово приуменьшиться в своей мощи. Подняв голову к небесам, Шикамару улыбнулся, созерцая красоты луны и звезд. Говорят, воля камня несгибаема, она не уступает самому прочному камню. Даже Мадара не смог сокрушить волю этой деревни. Оно и неудивительно, только по-настоящему сильный сможет жить в таком месте. Если бы не годы войн, то в Конохе давно бы выродились сильные личности. Жить в райских лесах совсем несравнимо с местностью этой страны. Здесь должны рождаться сильные духом. Воспарив, Шикамару наконец обратил свой острый взор к землям скрытого камня. Падет ли третий Цучикаге от одного удара? Посмеет ли он подняться, как в тот день? Грозный голос прокатился на десятки километров, оглушительным грохотом накрывая всю деревню. Скалы задрожали, многие из камней повалились с гор. Водопады, простоявшие десятилетия, впервые за годы будто усилили свой поток. Луна и звезды озарились своим сиянием поле битвы. Шикамару не ворвался в деревню, он не собирался приносить хаос, здесь он только ради достойного сражения. Его суровый тон моментально пробудил все силы в скрытом камне. Любой обладатель слуха затрепетал от страха. Каждый из старейшин моментально собрал свое снаряжение и вырвался из своих домов. У себя в резиденции, после оглушительного вопроса с небес, Аонаки резко вскочил с кровати и болезненно сгорбился. Скривившись в лице и схватившись за спину, он прохрипел: «Гребаный, какой хрена?» Поскрипывая зубами, Цучикаге быстро начал одеваться. В тот же момент к нему в комнату ворвался крупный мужчина и в панике протараторил: «Цучикаге сама, там, чего там? Акацучи, объясни». Затянув пояс, Аонаки с удивительной скоростью оделся. «Я не знаю, но, судя по всему, нападение. Кто-то решил сразиться с вами». Его голос сотряс всю деревню. Аонаки нахмурился, он слабо расслышал все слова Шикамару, но, по лицу Акацучи он мог сказать, что все довольно серьезно. Его новичок-телохранитель, всегда подверженный радостному настроению, сейчас выглядел напуганным. Все бы ничего, но Аонаки и сам ощущал незримое давление на своих плечах, словно его деревню накрыла огромная страшная тень. Вдруг в комнату ворвалась молодая девушка и тоже крикнула: «Дедушка, на нас напали!» «Да не ори ты!» Старик фыркнул и взлетел. «Пойду разберусь!» Не успел Аонаки улететь, как раздраженно выругался и оглянулся. «А вы куда собрались?» Курацучи и Акацучи следовали неподалеку, но не успели они ответить, как рядом появилось еще несколько человек. Приперлись наконец. Цучикаге, как обычно, ворчал, осматривая старейшин. Подобно Аонаки, пятеро мужчин носили похожую одежду, состоящую в основном из красных оттенков и серого бронежилета. Трое из мужчин оказались стариками, а у остальных едва проступала седина. Но каждый из них являлся элитой, не уступающим капитанам отряда Фанбу, которые тоже уже начинали собирать свои силы. Будь это простое нападение, никто бы так не среагировал, но оглушительный тон Шикамару нес в себе незримую силу, Некоторые из старейшин сразу же поняли, что дело приняло слишком опасный оборот и приказали эвакуировать жителей и собирать самых сильных людей для сражения. Только глупец будет сидеть и ожидать глупости врага. Даже если это лишь подстраховка, никто не собирался рисковать. Человек, осмелившийся напасть на целую деревню, либо дурак, либо чрезвычайно сильный противник. Высокий седой старик чуть отделился от своих товарищей и серьезно произнес: «Варат и Китсучи уже должны встретиться с этим человек, остальные же...» Не успел он закончить, как вдруг неподалеку от них с ужасающей скоростью пронеслось нечто, а затем прогремел грохот. «Китсучи!» — вдруг выкрикнула Анаки и сорвался с места. Все остальные тут же изменились в лице и последовали за своим каге, но не успели они и шагу сделать, как в их сторону вылетел еще один силуэт. Разбрызгивая кровь по всему небу, в очередном грохоте второй старейшина врезался в скалу, сопровождаемый страшным грохотом. Земля и скалы затряслись и начали раскалываться, сила их падения оказалась ужасающей. «Кто же это? Вот черт!» Один из старейшин покрылся холодным потом и начал всматриваться вдаль. Все, что он видел в той стороне, это далекую черную точку на темном небосводе, очерченном далекими созвездиями. Он точно знал, именно это, казалось бы, незначительное пятнышко на темном небе и огласило свой ужасающий голос, способный сотрясти их души. «А он жив!» — облегченно выкрикнула Курацучи, проверяя состояние старика. «Кости сломаны, но его будто просто отбросили, он пострадал от падения». Анаки нахмурился и резко повернулся в сторону Шикамару. «Не знаю, кто это, но он меня уже раздражает. Я иду». Сорвавшись с места, Цучикаги наконец направился в сторону незваного гостя. В груди у него клокотала обжигающая ярость. Кто-то посмел бросить ему вызов и словно детей раскидал двух старейшин. Такого наглого ублюдка он не встречал еще со времен своего столкновения с высокомерием Мадары. Приперся один и строит здесь из себя всесильного. Подобных людей он ненавидел больше всего. Старейшины нервно переглянулись и, что-то решив для себя быстро, и последовали за своим лидером. Акацучи сделал то же самое. Он не так давно стал телохранителем Каге, но не собирался отсиживаться в стороне в такой важный момент. Курацучи быстро оказала первую помощь старейшине и передала его ирьонинам, а затем тоже направилась за своим дедом. Даже если всего 15, она уже давно не была маленькой девочкой. Тот день с подрывом от Дейдара изменил многое. Она тоже не собиралась уступать и позволять врагу действовать так, как он хочет. Часть 289. Ожидая в небесах, ощущая движение ветра и сияние звезд, Шикамару почувствовал заметный подъем боевого духа. Время и вправду располагало, он даже предвидел будущее, свои сражения с еще более опасными противниками. Возможно, где-то там, среди далеких звезд, оно стоял в небе и отчетливо видел все движения в скрытом камне. Ему даже не требовалось использовать бейкуган, чтобы четко рассмотреть каждого человека на ближайшие километры. Он просто наблюдал за всей деревней и наслаждался видами со своей высоты. Ивагакури представляла собой довольно красивое место. Архитектура Конохи напоминала собой обычный город, но Ива отличалась и, подобно скрытому облаку или скрытому туману, обладала своей историей, своим собственным стилем и даже барьерной защитой. Конечно, она была посредственной, но все-таки не слишком ничтожной. Скалистые горные хребты окружали деревню по всему периметру, являясь своего рода естественной крепостью. Дома и вся инфраструктура преимущественно строилась в башнеподобном стиле и соединялась множеством каменных мостов. К тому же здания вырезались в горах из тех же самых камней. Красивое место, связанное общими мостами, ведущими к главной башне, которая представляла собой резиденцию Цучикаги, главную опору всей деревни. Именно этот маленький старичок уже почти достиг своей цели. Он спешил навстречу со своим неизбежным поражением. «Красота, люблю такую погоду. Особенно когда люди под ногами паникуют и огни большого города безостановочно сверкают». Шикамару понимал, наслаждаться чужой паникой не то, что следовало бы делать, но он не мог остановить свою улыбку. Как же давно он не ощущал чего-то подобного. Задолго до того дня, как его охватила мирская скука, заставляя его отправиться на поиски странных артефактов, примерно так он и жил, только без чакры. Сейчас Шикамару не злорадствовал, скорее вид с высоты и вправду впечатлял. Наконец, момент прервался, а Анаки подоспел как раз в тот момент, когда взгляд Шикамару переместился в его сторону. Старик тут же замер и пристально рассмотрел незваного гостя. «Он же еще юнец, впервые его вижу». Цучикаги нахмурился. «Хаэм, впечатляет, грозный противник. По одной только внешности, Анаки мог сказать, что встретил героическую личность. Высокий, крупный, покрытый сильной основной из рельефных мышц. Даже его глаза воплощали силу. Ха, молодость. Старик горестно вздохнул. Сам он никогда не славился выдающимся ростом и героическим лицом. Оттого Шикамару начал раздражать его еще больше. «Кто ты такой?» — наконец спросила Анаки, настороженным тоном. Он хорошо осознавал, как и с кем стоит разговаривать. Желая этот человек напасть на скрытую деревню, и он бы это точно сделал, но Анаки четко видел, что противник не вел себя агрессивно, в его взгляде на окружающие земли скорее просвечивалось любопытство и восхищение, это и удивляло. «Мое имя Шикамару, я пришел бросить тебе вызов», чуть повернув голову, он посмотрел старику за спину, и в его глазах промелькнула угроза. «А они мне ни к чему». Старейшины тут же остановились, в то время как Акуцучи и Курацучи, не опасаясь, подлетели к Анаки и настороженно посмотрели на Шикамару. А во, девушка невольно покраснела, она впервые встретила кого-то с такой удивительной внешностью. Она просто ничего не могла поделать с собой, подобно любой другой женщине она питала природную слабость к нему. «Вы двое, черт, что вы тут делаете?» Цучикаги раздраженно накричал на свою внучку и телохранителя, чем сразу вернула их к реальности. «Да дедушка, я...» Но он не дал ей ответить, продолжая ворчать. «Вас вообще тут быть не должно, Акацучи, забери ее и уходите». Обернувшись к старейшинам, Анаки раздраженно фыркнул. «И вы тоже, но...» «Никаких но...» Старик не терпел возражений, а остальные не стали спорить и четко последовали приказу. В скрытом камне, слова Каге, закон. Как только они наконец ушли, Цучикаги вновь повернулся к нежданному гостю и хрипло спросил. «Никогда не слышал твоего имени, откуда ты, мальчишка? Зачем тебе драться со мной и устраивать такой беспорядок в моей деревне? Иначе ты бы не вышел, послал бы ко мне своих слабаков или...» Шикамару, посмеиваясь, добавил. «Нанял бы Акацуки». Анаки резко перекосила от такого заявления. «Заткнись, не знаю, откуда ты знаешь те сплетни, но не равняй меня с этими погаными отступниками». Шикамару с насмешкой пожал плечами. «Плевать, мне это не важно. Я пришел драться, старик, причем драться именно с тобой. Если кто-то еще вмешается, умрут моментально». От мрачного и холодного тона даже Цучикаги напрягся. Шикамару закончил. «Я наслышан о твоем расширенном угинами и навыках боя. Говорят, твоя воля крепка как камень, я желаю убедиться в этом лично». Анаки раздраженно скрипнул зубами, а затем фыркнул. «Хаэм, юнец, не переоценивай себя, я, может, и стар, но ты слишком молод, чтобы бороться со мной. Ха, а ты упрямый». Шикамару со скукой подметил. «Я на твоих глазах отправил в полет пару старейшин, к тому же, ты четко чувствуешь мою силу, даже слепой ощутит запасы моей чакры. Но ты все еще настаиваешь на том, что нам нельзя драться. Ты меня разочаровываешь». В глазах Шикамару Анаки выглядел очень комично. Маленький старичок, возможно, не достигший и метра, с красным крупным носом и седой бородкой. Он точно не походил на сильного шиноби. Хотя, все-таки это лишь обманчивое видение, на деле в этом старике скрывалось очень много чакры, и она казалась особенной. Анаки, в свою очередь, разумеется, не недооценивал противника, он лишь тянул время, даже со своим упрямством он не был дураком. Так что он решил спросить, пока бой не начался. «Ты пришел на окраину деревни, это хорошо. Откуда ты?» «Из Канахи». «О!» Шикамару приподнял бровь. «Как ты догадался?» «ХМПФ». «Угадал. Ты немного похож на людей Нары, и вряд ли ты из страны демона, так что, вероятно, из Канахи. В остальных регионах люди отличаются, даже в моем скрытом камне. К тому же, я слыхал, что именно Шикамару из листа поразила третьего Казекаги». «Ха!» Шикамару засмеялся. «Сразу бы с этого и начал. Я уж думал, ты начнешь хвастаться своей физиогномикой и старческой мудростью. Хотя, разведка у тебя неплохая, я очень надеюсь, никто не стал пользоваться ситуацией и лезть к моей деревне». От леденящего взгляда Шикамару Анаки фыркнул. «Больно надо. А даже если бы так, что тут такого? Только бы дурак упустил такую возможность». «Хаэм, а дурак упустил бы возможность воспользоваться положением скрытого песка? Пха, ты видел их земли? Не смеши меня, парень. Даже если бы я хотел, кое-какая деревня мешается на пути». Шикамару, посмеиваясь, кивнул. «Ты забавный, но, прав, я тут поспорить не могу. В любом случае, думаю, хватит болтовни, я бы пересекся парой слов об Акацуке или даже Джинчуурике, но это проблемы твоей деревни, старик. Меня даже не волнует, как ты там думаешь о Канахе, Мадар уже сделал все за меня. Лучше покажи мне славный бой. Хаем, поганец. Мадар, говоришь? Аанаки прищурился, вспоминая тот высокомерный тон Учиха. В тот день он просто насмехался над ними. Невольно Цучикаги начал нервничать и одновременно злиться. Снова пришел кто-то из Конохи и снова ведет себя так нагло. Ах да, пока мы не начали. Шикамару снял футболку, моментально убрал ее в пространственное кольцо и, разминая плечи, сказал: «Мне нужен трофей. У Казекаги я забрал жизнь, у Райкаги руку. Что предложишь мне ты?» Аанаки резко нахмурился, осознавая сказанное, а затем вздрогнул. Райкаге. Он сразился и с ним, еще и победил. Но, когда он успел, ситуация начала маниться, теперь Цучикаги начал терять уверенность. Он хорошо знал, эй, молод, но при этом находится на пике своих сил. Еще во время третьей войны он демонстрировал огромные способности, а теперь он еще и Каге. Победить его? Да кто же этот мальчишка? Часть 290. Аанаки мрачнел на глазах. Ситуация абсолютно его не радовала. Между тем, Шикамару с прищуром говорил: «Знаешь, я не привык повторяться, так что твоя жизнь и рука мне ни к чему. Я предпочитаю что-то эдакое. Как насчет твоей крови, но в особенном варианте?» Цучикаги уже хотел как следует обматерить его, но Шикамару, словно предвидя его желание, просто усмехнулся. «Твоя внучку, Курацучи, до своего совершеннолетия она станет моей пленницей». Моментально лицо Аанаки покраснело от гнева. «Да как ты смеешь, ублюдок?» Больше не размениваясь на слова, он вытянул руки, и между ними засверкал свет. Коническая фигура моментально увеличилась, и сияющее белое ядро внутри расширилось. Аанаки зарычал и усилил поток чакры, а затем края фигуры расширились троекратно. Шикамару стоял всего в 10 метров от концентрации энергии, с любопытством поглядывая на весь процесс использования расширенного генома. Область вокруг тут же накрыла давлением Цучикаги. Край его техники четко указывал прямо на Шикамару. Старик собирался направить всю мощь дзюцу прямо в него. И именно в тот момент, зрачки Шикамару резко сузились, он даже среагировать не успел, как ужасающий луч стихии пыли понесся в его сторону. Скорость просто шокировала. Даже со своими навыками, он моментально осознал, ему не уклониться. Вот только, он и не собирался, на его беззаботном лице промелькнула тень предвкушения. Настал момент испытать себя еще раз. Он собирался принять атаку на свое тело и просто ждал. В мановение секунды, его тут же накрыло волной чакры. Обжигающий луч врезался в тело Шикамару, и он сразу же изменился в лице, все оказалось выше его ожиданий. Твою мать! Используя Шикацумику, он моментально подал сигнал костям, а затем и своим молекулам. Он совершенно недооценил разрушительную мощь стихии пыли. Мясо моментально расщепило, Шикамару едва успел склонить тело в сторону и одновременно войти в режим солнца. В тот же момент вражеская техника начала выжигать его плоть. Будь его тело обычным, он был бы просто разрезан на две половинки. Гребаный старик использовал самую сильную технику. Жестко усмехнувшись, Шикамару моментально разорвал дистанцию и, поддерживая отрубленную руку, удивленно качал головой. За свое высокомерие он давно не получал по заслугам. Разрез впечатлял. Горизонтально все ниже левого плеча просто отрезало, к тому же луч прошел в часть груди, легко выжигая мясо и почти прорубая кости. Даже атака Райкаге не обладала подобной разрушительной мощью. Режим солнца моментально рассеялся. Страшная чакра, способная искажать воздух своим жаром, тут же скрылась в теле Шикамару. Аанаки, узревший все это, в шоке выдохнул. Что за монстр? Он точно знал всю мощь применимой им техники, но противник едва потерял руку. Вся страшная скорость его стихии пыли десятикратно упала, как только достигал костей врага. Он будто резал что-то невообразимо прочное и кое-как смог пробиться, только чтобы столкнуться с еще более прочными костями в груди. «А ты неплох». Вернув отрубленную руку к месту среза, Шикамару сразу же отпустил ее. На удивительной скорости все быстро начало срастаться, кости закрепились сразу же, но мышцы действовали в разы медленнее. Но, даже так, вид того, как ткани на глазах подобно веревкам сплетаюсь вместе, шокировал. Его регенерация как у Хаширамы. Что за дьявол? Приделал культяпку словно запчасть, еще и такой прочный. К тому же, что это была за светящаяся сила? Цучикаги грозно посмотрел на врага. Тот явно обладал способностями, но не пытался атаковать его, будто ожидал атаки. К тому же, вся его беззаботность исчезла, теперь он явно смотрел на него, с каким-то уважением. Ох, старик, стихия пыли и вправду что-то с чем-то, даже проникающая мощь молнии Рейкаге не сравнится с этим. Конечно, тебе не поспеть за ним в скорости, но, в разрушительной мощи и с навыком полета вы друг друга стоите. К тому же отсутствие ручных печатей впечатляет, это и вправду сила расширенного генома. Как и ты, я не нуждаюсь в печатях для манипуляций кровью. Как только Шикамару вытянул руку, через его поры просочилась алая жидкость, в считанные мгновения образовывая кровавую сферу. От этого зрелища Аанаки вздрогнул и пораженно пробормотал. Это же, мой расширенный геном, один из двух, если быть точнее. Стихия кровь связана с ян-составляющей, оттого взаимодействовать с ней еще проще. Хотя, стихия металла немного особенная, у нее больше областей применения и оттого контроль нуждается в доработке, порой через ручные печати. Конечно, и это дело практики. В разрушительном потенциале твоя пыль меня очень удивила. Хотя, я бы предпочел испытать геном, связанный со скоростью. Шикамару задумчиво кивнул. Я как-то раздумывал над созданием своего собственного расширенного генома, но это дело довольно тяжкое, в ближайшие пару лет я определенно займусь этим. Так что, тебе стоит еще раз подумать о моем предложении. Я не стану приставать к твоей внучке или причинять ей вред, но от меня она получит очень много пользы, если станет моей ученицей. Аанаки мрачно выдохнул. Все сказанное Шикамару привело его в трепет, два расширенных генома. Стоит только представить, на что способен этот человек со своими способностями. Какой смысл? Цучикаге взял себя в руки и гневно спросил. Зачем тебе моя внучка? Я не верю, что это лишь внезапное желание. Зачем тебе Курацучи? Не буду врать, старик, я понимаю твое беспокойство. Отдавать будущую наследницу в ученики, человеку из другой деревни, просто абсурдно. Даже если я скажу, что мне нет дела до скрытого камня, ты вряд ли поверишь. Оттого я решил доказать все силой. Как только я повергну тебя, выбор станет очевиден. Из уважения, я покажу тебе свою истинную силу. Все же тебе удалось меня неплохо ранить и даже остаться целым. Невольно Аанаки начал ощущать распространяющийся страх. Казалось, сила Шикамару начала расти, а вся каменная воля Цучикаге трещать по швам. Шикамару улыбнулся с абсолютной уверенностью. Если я способен победить сильнейшего защитника Кири, то твоя деревня не сможет ничего мне противопоставить, даже объединившись. Так я смогу доказать, что мне нет дела до власти. Я не желаю войны, я желаю доказательства моей победы над тобой, а еще отличного ученика, способного нести мое наследие. Чушь, Аанаки прохрипел. Ты, сопляк, ей всего 15, хочешь передать наследие. Я вижу по твоему лицу все, что ты там себе надумал. Хаем, Шикамару со вздохом покачал головой. Я не принуждаю других, у Курацучи есть выбор, пора заканчивать. Тебе стоит увидеть собственными глазами, что я способен повернуть тебя и всю страну земли в одиночку. Аанаки резко сложил ладони вместе и грозно закричал. Раз ты возомнил себя таким сильным, тогда нападай, юнец. Видимая невооруженным взглядом чакра окружила Цучикаге, он продолжал свой протяжный рык, в то время как Шикамару уже почти полностью восстановился. Щелкнув пару раз шейными позвонками, он медленно выдохнул. Начнем. В следующий момент мир содрогнулся. Само пространство затрепетало от его ужасающей мощи. Вся истинная сила Шикамару накрыла землю на десятки километров. Он явил всю свою мощь, демонстрируя безжалостность своих намерений. Кто выйдет против него? Кто посмеет его остановить? Часть 291. Большинство шиноби скрытого камня, затаив дыхание, наблюдали издалека за этим легендарным сражением. Битва уровня Каге происходит невероятно редко, вот только для них это событие совершенно не вызывало радости. Даже с огромного расстояния они ощущали невероятную мощь Шикамару. Она напрочь стерла всякие следы чакры Цучикаге и покрыла все горы на километры. Будто хвостатый зверь пробудился и обрушил на деревню свою яростную мощь. Настолько угнетающим стало одно присутствие этого человека. Опытные воины, прошедшие через сотни сражений, невольно дрожали, не в силах вынести такого давления. Даже Аанаки наконец серьезно испугался истинной силы врага. Эта мощь, почти как в тот день. Спина Аанаки покрылась холодным потом, он в очередной раз вспомнил ту сцену из прошлого, момент его и Фуу столкновения с Мадарой. Тот день, когда их чуть не похоронили, и без того непослушные волосы Шикамару взметнулись вверх подобно острым кольям и начали обрастать серебряными потоками чакры. Он демонстрировал свою полную силу, абсолютно не сдерживаясь. Его глаза сразу же преобразились в Мангекьё Шаринган, отчего его гнетущая аура в очередной раз усилилась, заставляя и без того черные тучи в небесах огласить мир громогласным ревом. Оба парили в небе, молнии отблесками прокатывались по ближайшим горам, разнося камни на осколки. Ветры взбесились и начали раскидывать камни вдалеке. В ту же секунду из-за спины Шикамару вырвались темные кости, быстро обрастая кровавой плотью и бледной кожей. Черт побери, что за монстр! Аанаки уже не мог совладать с дрожью в сердце. Он не стал медлить и соединил ладони, а затем на них моментально возникла техника атомного расщепления. Обратившись в конусообразную фигуру, она вновь начала расширяться. Цучикаги даже не планировал биться в ближнем бою, он хотел использовать всю возможную мощь и ударить своей стихией пыли, вот только, бесполезно. Громогласный тон Шикамару подавил всю ярость в небесах, и в тот же миг в его глазах сверкнули серебряные диски, а затем, обе руки Каге отделились от тела. Какого? Он даже не успел ощутить боли, как Шикамару резко махнул крыльями и моментально оказался прямо перед ним, нанося безжалостный удар ладонью. Пора полетать. Из ушей Аанаки брызнула кровь, и в тот же самый миг ужасающая сила приземлилась на его грудь. Цучикаге моментально среагировал, меняя тяжесть своего тела, но даже это оказалось бесполезно. Невообразимая сила прошла через все его органы, его буквально начало разрывать изнутри. Глаза покрылись кровью, под кожей начали расслаиваться вены и мышцы, а затем и слабые кости потрескались от невероятной энергии. Мир будто погас в одно мгновение. Цучикаге тут же утратил сознание и повис прямо в воздухе, на ладони Шикамару. Он проиграл от одной атаки. Так просто. Никакая воля камня не смогла помочь ему пережить этот почти смертельный удар. Шикамару окинул взглядом маленького старичка в своей руке. Да уж, вот и все. Он разочарованно вздохнул. Похоже, теперь имеет смысл сражаться только против Джинчуурики Десятихвостого. Без должной скорости и регенерации мои противники не выстоят даже от моей посредственной атаки без режима солнца. Ха-ха. Впрочем, не стоит их винить. Мое божественное тело можно сравнить с расширенным геномом, а благодаря ее развивающейся мощи, может и того выше. Ну, выпустив свою исцеляющую чакру, Шикамару попытался излечить как можно больше травм Аанаки. Все-таки я добрый парень, твоя внучка довольно милая и почти достигал верного возраста. Тебе же лучше, старик, я сделаю ее сильнее и позволю ей войти в мой клан. Как только в каждой из пяти великих стран родится мой наследник, не пройдет много лет, до момента, когда мой род станет доминировать во всем мире. Я предрек ему великую судьбу, но, недалек день, когда мои дети или внуки начнут кровавую битву. Таков уж мир людей. Вся тьма в небесах медленно рассеялась, открывая вид на все такие же нерушимые звезды. Рассмеявшись, Шикамару прикрыл глаза. Ну, их судьба у них в руках, кто я такой, чтобы решать за других, не так ли? Хотя, посмеиваясь, он кинул старика на плечо. Ты не беспокойся, я уже видел в глазах твоей внучки симпатию, она молода, я молод, мы идеальная парочка, к тому же, я никого не принуждаю, как и всегда, я дам людям выбор, а ты, старый упрямец, только выиграешь, даже если она не станет моей, я все равно дам ей достаточно силы. Неспешно, он начал двигаться в сторону деревни. Весь этот бой закончился слишком быстро. Может, я погорячился? Вся сила, это уже слишком. Эх, взмахи его крыльев сотрясали воздух и нагоняли еще больше мрака к возникшей кровавой луне. Каждый старейшина и множество других ниндзя отчетливо видели весь бой, и каждый из них узрел полное поражение Аанаки от одной атаки. Все старейшины пребывали в ужасе. Хоть гром и молнии перестали сокрушать стены их деревни, это совершенно их не радовало, ведь истинное зло спускалось с небес. Некоторым из присутствующих, вроде Курацучи, хотелось отправиться на помощь своему Цучикаге, но старейшины им не позволили. Этот бой, казалось, еще не окончен. Возможно ли, что это последний день для скрытого камня? Печаль охватывала пораженные сердца, заставляя пробуждаться кровавой ярости. Сейчас мы можем только молиться и надеяться, что этот человек не захочет сражаться с нами. Как же так, Цучикаге сама? Мысли большинства людей сводились к одному. Либо сейчас их всех перебьют, либо как-то все разрешится. Но лучше уж умереть, пытаясь. Сильнейший из них пал от одной атаки, ни одного джинчуурики в деревне не присутствовало, а все самые сильные джонины не шли в сравнении даже с Аанаки в его преклонном возрасте. Проще говоря, сильнейший из них был повержен почти без сопротивления, самое страшное бедствие настигло скрытый камень. Остается вопросом, Смогут ли они спастись от этого бедствия? Часть 292. Как только Шикамару приземлился и сложил крылья за спиной, все тут же напряженно сжали свое оружие. Кто-то придерживал катану, кто-то свой кунай. Но всех объединял одно – страх. Никто не решался атаковать или издать хоть один неверный звук. Но вдруг дедушка. Но не успела девушка и шагу сделать, как ее остановил крупный мужчина. «Нет, Курацучи, не смей». «Но, отец, молчи». Мужчина постарался задержать дочь, но она только выругалась. «Ты трус, он ранил дедушку, чего вы все стоите?» Все шиноби продолжали скрежетать зубами, но они не были глупцами. Атаковать сейчас все равно, что подписать себе смертный приговор. К тому же, не похоже, что враг пытался предпринять что-то враждебное. Многим старейшинам сразу же стало легче, как только Шикамару остановился и положил Анаки на землю, вводя в его грудь яркую изумрудную чакру. «Что ты делаешь?» – гневно спросила Кацучи. Шикамару поднял заинтересованный взгляд и посмотрел на этого парня. «Ничего особенного. Я не подрасчитал силы и разорвал правое предсердие. Стоит все восстановить». А Кацучи удивленно спросил. «Вы помогаете ему?» Его гневный тон быстро смягчился. Шикамару это даже позабавило. «Разумеется, он насмешливо оглядел толпу. Я сюда не убивать пришел. Парочка ваших старейшин решили лезть куда их не просили и получили по заслугам. Я четко дал понять, к кому пришел и, конечно, не собирался его убивать. Ваш Цучикаги слегка упрям, но он мне нравится». Бросив взгляд в сторону Курацучи, Шикамару поманил ее ладонью. «Можешь подойти, я почти закончил». Кицучи нахмурился, но после все-таки кивнул и отпустил дочь. Девушка быстро подбежала к старику и обеспокоенно на него посмотрела. «Он, с ним все хорошо, уже почти». Шикамару еще ввел немного чакры и буквально на глазах кровоподтеки на лице Анаки просветлели. Закончив с этим, он удовлетворенно кивнул. «Все готово». Девушка неуверенно кивнула. «Спасибо, Хаэм. Я не собираюсь вредить скрытому камню, а пришел сразить последнего из пяти Каге. Тут я почти закончил». Последнего, такой ответ ее просто поразил. Все вокруг тоже недоверчиво посмотрели на Шикамару. У кого-то из людей возник логичный вопрос. «Ты победил пятерых Каге». «Теперь да», Шикамару спокойно кивнул и поднялся. «Четыре доказательства у меня в руках, мне нужно пятое. В нашем бою Цучикаги проиграл, а значит ты, Курацучи, по праву становишься моей ученицей». Чичиво, не только сама девушка, но и ее отцы поразились таким словам. Даже старейшин шокировало такое наглое заявление чужака. Шикамару повторил, улыбаясь. «Дело очень простое. В победе над каждым из Каге я получал доказательства своей миссии. Рейкаге отдал мне руку, Мизукаге кое-что ценное, КХМ. Хакаге покинул пост и стал живым доказательством моей победы. Смерть Казекаге стала еще одним доказательством. Ну, а последнее, это ты, Курацучи. Твой дед проиграл, но вопрос в том, готова ли ты с честью принять свою судьбу и признать меня как своего сенсея». Шикамару угрожающе осмотрел толпу анбу, старейшин, джонинов и наконец остановился на отце девушки. «Все зависит от того, нужно ли мне настаивать». Слова Шикамару заставили каждого из присутствующих насторожиться и задуматься, особенно той, о ком шла речь. Девушка с недоверием смотрела на его привлекательное лицо и вспоминала всю его ужасающую силу. Будет глупо отрицать, что ей не было страшно даже стоять рядом с ним. Он это серьезно? Стать его ученицей? Курацучи не особо нервничала по этому поводу, она даже не слишком сопротивлялась. Впрочем, ее отец явно был не в восторге от такого запроса. «Это невозможно. Ты, незнакомец, хочешь забрать мою дочь? Что за наглость?» Шикамару никак не отреагировал на его слова, а лишь посмотрел на девушку. «Тебе решать. Я мог бы захватить тебя силой, в крайнем случае, но, если пойдешь сама, все станет в разы проще. Ты нужна мне как доказательство моей победы над Анаки. Как только надобность в тебе исчезнет, сможешь уйти». Ощущая ее недовольство, он с усмешкой добавил: «Я могу дать тебе такую силу, которая и не снилась никому в твоей деревне, разумеется, лишь в том случае, если ты согласишься принять меня как своего мастера. Впрочем, ты вольна выбирать, если тебе не понравится, через пару дней я верну тебя обратно». Но, обратив суровый взгляд к отцу девушки, Шикамару четко произнес: «Я в любом случае забираю ее и, не советую мне мешать». От одних этих слов воздух похолодел, очередная волна страха снова поглотила каменную волю Шинобиевы. Никто не решился действовать. Даже отец Курацучи помрачнел и сжал зубы до треска. Он уже хотел было выйти против этого наглеца, как вдруг его дочь поднялась и спокойно кивнула. «Я согласна», обернувшись к отцу, девушка решительно произнесла. «Отец, он прав. Дедушка проиграл. Этот человек волен убить его или вообще устроить здесь войну, но он лишь хочет меня в качестве трофея. Это малая цена». Оглянувшись на спокойного Шикамару, она резко сказала. «Хоть мне это и не нравится, но я пойду. Не знаю, лжешь ли ты, но это явно лучше, чем устраивать кровавую битву, в которой у нас не так уж много шансов. В умении принять правильное решение эта девушка определенно не хуже закаленных в боях мужчин. Возможно, ее будущее становление Цучикаге не так уж и удивительно». Многие старейшины хмуро закивали. Они тоже не были в восторге от такой ситуации, но биться с Шикамару ни у кого желания не имелось, особенно когда тот пощадил и исцелил их лидера. Решительность и воля Курацучи могла спасти их всех из затруднительного положения. Кто-то даже считал, что жизнь девушки куда менее ценная, чем жизнь всех присутствующих, да и будущего деревни, в том числе. Если бы не безмерное уважение к третьему Цучикаге, многие бы уже давно согласились на это и, возможно, сами выдали девушку. «Курацучи, я...» Отец пытался сказать что-то еще, но, столкнувшись с решительностью дочери, все-таки согласился и гневно посмотрел на Шикамару. «Если с моей дочерью хоть что-то, в любое время...» Он спокойно кивнул и коснулся плеча Кунайчи. Это шоу его уже начало порядком раздражать. «Я сразил пятерых каге, так что хочу предупредить каждого, троните моих людей, умрете». Волна силы пронеслась по области, а затем Шикамару и Курацучи моментально испарились. Все гнетущее давление вмиг рассеялось, и ниндзя наконец смогли вздохнуть с облегчением. Этот страшный человек ушел. Внучка Цучикаге исчезла, будто ее никогда и не было. Кицучи тяжко вздохнул. «Эх, эта девочка никогда меня не слушала. Надеюсь, она знает, что делает. Черт!» Он скрипнул зубами и с горечью прохрипел. «Вот же, не похоже, что этот тип скрывал дурные намерения. С его силой, был ли в этом смысл? Черт, отец, как ты мог проиграть?» Пока Анаки оказывали помощь, скрытый камень начал оправляться от этого страшного бедствия, так удачно прошедшего стороной и, по сути, не причинившего им особого ущерба. Только, возможная наследница бесследно исчезла. По мнению многих, подобное стало своего рода пощечиной всей деревни, и это сделал человек из Конохи. Они и без того питали недовольство к шиноби скрытого листа, а теперь и подавно. Стоит только представить ярость Цучикаге, как только он проснется и узнает обо всем. Многие старейшины уже готовились сдержать своего вождя от поспешных решений. Впрочем, Шикамару не волновало их мнение. Единственная причина, почему он вел себя вежливо и не забрал девушку силой, да еще и предложил ей выгоду от всего, не зависело от ее красоты. Скорее, он сделал это только чтобы избежать головной боли. Злобная девушка, постоянно досаждающая и недовольная своим положением, может стать еще той проблемой. Здесь, пожалуй, ему повезло. Курацучи не вела себя как ребенок и понимала ситуацию, возможно, даже лучше многих взрослых. К тому же, Шикамару частенько страдал от приступов внезапной скуки, так почему бы и нет, кто знает, к чему это приведет. Часть 293. Телепортация прошла успешно. Оказавшись неподалеку в горах, в пункте, созданном для установки сильной телепортационной формации, Шикамару размял плечи и накинул футболку. Наконец, все пятеро готовы. Хотя, с Мией могут возникнуть трудности, сомневаюсь, что Цунаде удовлетворят трусики. Представляя ее реакцию, Шикамару, посмеиваясь, зажег фуин огни на стенах и активировал формацию телепортации. Теперь он хотел вернуться в страну волн, а оттуда пойти к Цунаде. Остальные дела его больше не интересовали, ответ Кунайчи, впрочем, тоже. По плану она обязана стать следующим Хокаге, этот вопрос не обсуждается. Ее лояльность и тело лишь бонус. Шикамару не верил, что она сразу сдаться, даже принеси он ей все пять голов. В любом случае, он уже знал, как разговаривать с ней. Теперь нужно укрепить деревню и поставить ее у власти. Как все пойдет дальше, меня мало волнует. Три последующих года перед Великой войной или чем там все закончится, я хочу заняться своим телом и чакрой. Нужно еще разобраться с геномом скорость, которого мне так недостает, а там взглянем. Можно и мета заняться или даже вернуть Табираму с его братцем. Хотя, это вряд ли, Какой мне от них прок? Это Мита в свое время помогал мне, так что... Из размышлений Шикамару отвлек недовольный тон Курацучи. «Эй!» Она обошла парня и встал напротив. «Я вообще-то здесь. Ты меня слушаешь?» Шикамару с усмешкой спросил. «Что, уже домой хочется?» «Хм, очень смешно». Девушка настороженно огляделась и сказала. «Я приняла решение и не собираюсь убегать или умолять тебя о чем-то. Ты как-то слишком просто приняла ситуацию. Неужели тебе нравится быть похищенной?» «Хм», Курацучи раздраженно ответила. «Ты сам сказал, это временно. Так, если ради этого ты никого не убьешь, я не против побыть твоей пленницей. Но, я надеюсь, ты не тронешь меня. Обещай мне». «Обещать?» Шикамару сдержал усмешку. «Ладно, мне нужно лишь твое слово пред одной вредной женщиной, а там посмотрим. Ну, а для начала», вытянув из кольца маленькую коробочку, он достал одну пилюлю и кинул ее Курацучи. «Прими это». Кунаичи настороженно оглядела круглый шарик и спросила. «Что это? Отрава?» Шикамару раздраженно фыркнул. «Я похож на того, кто решил убить такую красавицу, простым ядом». Курацучи смущенно покраснела. «Тогда зачем это? Я принял тебя в ученики, не задавай тут вопросов». «Ученики, я же не соглашалась. Мне то, что до твоего мнения, пей таблетку, пока я добрый. Она позволит тебе стать сильнее и, возможно, достичь стихии пыли, как у твоего дедушки. Так что не возникай тут». А, недовольство моментально превратилось в заинтересованность. Правда, такое возможно, от одной пилюли, вот же, хоть ему и нравилось иногда поговорить с женщинами, сейчас этот разговор скорее раздражал. Шикамару посмотрел на эту любопытную девчонку и вздохнул. Стоило признать, Курацучи хоть и выглядела юной и миниатюрной, но это скорее придавало ей еще больше очарования. Шиноби рано взрослеют, и перед ним стояла полностью созревшая девушка. Прекрасная брюнетка с глубокими черными глазами. Сложно оторваться взгляд. Длинные ресницы идеально смотрелись на ее милом личике, придавая ее еще больше очарования. Короткие темные волосы, нежные тонкие руки, подтянутые бедра в сетчатых колготках обтягивали красные шортики. Наряд у нее был что надо. Хоть бронежилет и скрывал все самое важное, но не мог скрыть ее молодой сексуальности и особой красоты. Редкий тип девушек, в Конохе они немного отличаются, деление на страны и кланы позволяют появляться таким прелестным цветкам. В определенном аспекте Аноки оказался прав, в других странах люди заметно отличались. Шикамару повезло забрать такую важную фигуру, как Курацучи, будучи внучкой Цучикаге, она очень важна, хотя, важна ли она для него, все зависит уже от ее решений. «Если не собираешься принимать таблетку, просто отдай обратно». Нет, я возьму ее. Только, ты ведь что-то хочешь взамен?» Кунаичи не была глупой, она сразу начала подозревать неладное. В своей красоте и таланте она была более чем уверена, хотя... Перед этим парнем почему-то все это вылетело из головы. Ей по-настоящему стало непонятно, почему он вдруг выбрал ее. Неужели только потому, что она внучка Цучикаге? Неосознанно, эта мысль ее разочаровывала и даже нагоняла тоску. Взамен, Шикамару немного подумал и с усмешкой ответил. «Признай меня сенсеем и не делай такое недовольное лицо. Как насчет сначала понять эффект пилюли? Если станешь сильнее, чем раньше... Сама решишь становиться из простого трофея моей ученицы или решительно вернешься в свою деревню. Если выберешь второй вариант, верну тебя сам, и ты не будешь мне ничего должна». Курацучи задумалась, ее длинные реснички дрогнули. «А какая тебе польза от этого? Я хоть и талантлива, но, разве в Конохе нет своих гениев, которых ты мог бы обучить? У меня уже есть ученик из Конохи. К тому же, у тебя большой потенциал. Ты единственная из всех известных мне людей, способная унаследовать стихию своего деда. У тебя большое будущее. Да и, мне просто стало скучно. А сейчас, не задавай бесполезных вопросов и решайся уже». «Вот как?» Девушка как-то грустно кивнула и горько усмехнулась. Такой ответ ее совсем не порадовал. Все либо свелось к ее таланту, доставшемуся от деда, или просто из-за какой-то скуки. Наконец, она кивнула. «Ладно, я попробую». Недолго думая, она приняла таблетку и сразу спросила. «И что теперь? Присядь, это усилит твою родословную, так что процесс будет болезненным. Ты не говорила о боли», — возмутилась девушка. «Насколько больно?» — он с насмешкой ответил. «Узнаешь». Курацучи гневно фыркнула, а затем все-таки скрестила ноги на полу. Она даже забыла спросить, почему здесь столько фуин и что это вообще за пещера такая. После всей ситуации с Цучикаге и ее добровольной попытки предотвратить кровавый бой, Она только сейчас смогла расслабиться и начать все обдумывать. Но, в тот же момент, как она ощутила спокойствие, волны боли захлестнули ее хрупкое тело. Б. Больно. Наблюдая за ее стенаниями, Шикамару усмехнулся. Взглянем. Сила интересует всех, а эту гордую девчонку уж точно. Я явно ей привлекателен. К тому же она очень упряма. Мне даже делать ничего не придется. Скорее всего, она решит следовать за мной. Прекрасное тело, лицо и генетика, она сможет стать отличной женщиной. С моей стороны это как-то поспешно, но, почему бы и нет, в любом случае она очень красива и определенно в моем вкусе, а остальное и не важно, я совсем разберусь. Часть 294. Расположившись неподалеку от Курацучи, Шикамару хмуро усмехнулся. В основном, все шло как он и задумывал, хоть и не без проблем. Наконец, он закончил с пятеркой Каге, а еще узнал свою слабость. Прежде всего, божественное тело пока что не имеет права на это громкое название. Первый этап способен защитить от простых стихийных атак или тех же Нинтэй Дзюцурэй Каге, и это ее предел. Хотя и там имелись оговорки, ведь он все-таки смог пробиться почти полностью, а это не есть хорошо. Саанаки все еще хуже, его стихия пыли подавляет. Чисто своим телом, Шикамару не смог выдержать прямого столкновения, по крайней мере после нескольких ударов Цучикаге. Как только тот серьезно атаковал, шансы защититься сводились к нулю. В целом, первый этап техники его порадовал, но он явно не станет финальной точкой развития. Вероятно, любой удар Кагуи придется, если не смертельным, то ужасно тяжелым. Регенеративные функции впечатляют, но и здесь не все на высшем уровне. Дело в чакре и в физической оболочке, разумеется. Все это нуждается в улучшении. Слияние родословных может помочь, как, впрочем, и прокачка второго этапа божественного тела. В любом случае это взаимосвязано. Еще из проблем стоило подчеркнуть скорость. В этом аспекте Шикамару мог положиться на разного рода техники, но он все-таки хотел провести все в генетической эволюции и избавиться от ручных печатей. Поэтому стихия скорости или что-то подобное приветствуется в первую очередь. Подумаю над этим после. Стоит для начала разобраться с насущными проблемами, а затем заняться наконец развитием. Можно и расслабиться, пока есть время, а возможно и прогуляться в далекие страны. Сегодня Аанаки упомянул страну демонов. Почему бы и нет? Размышляя о будущем, Шикамару наблюдал за Курацучи. Иногда он даже улыбался, довольный ее успехами. Девушка все-таки привыкла к боли, а это достойное достижение. Ее родословная приходила к своему наилучшему значению. Когда Саске или Сакура принимали пилюли, все они сталкивались с этой проблемой. У внучки Цучикаге все выражалось не лучше. Вероятно, у Цунади тоже произойдет нечто подобное. Скорее всего, у нее, как и у Табирамы, смешанная кровь, и они нечистокровные синджу. Пилюля же может исправить это недоразумение. Сильнейшая кровная линия выйдет на передний план, а там будут проще работать. Даже 50% силы уже отличный результат. Стоит только представить, на что в будущем будет способен Саске, будучи реинкарнацией Индры, да еще и с более сильной родословной. Разумеется, Шикамару не перегибал, как и в случае Курацучи, он давал им только одну таблетку. Кроме, пожалуй, Сакуры, он еще немного помог ей с чакрой. Наверное, стоит и Наруто сделать подарок. Сейчас Саске явно его превосходит со своим мангекё. Надо бы исправить это недоразумение, хоть как-то. Около часа спустя, в неизвестной пещере в стране Земли, Курацучи наконец полностью усвоила пилюлю стабилизации родословной. Шикамару сразу кивнул. Ее успех означал, что он потратился не впустую. Могло показаться, что с Кунаичи ничего не произошло, кроме мучительной практики, но он видел все иначе. Она определенно стала сильнее. Хотя, ее внешний вид, Курацучи не могла выносить боль и жар в своем стесненном наряде, оттого ей пришлось избавиться от него. Шикамару не мог отрицать, подобное нравилось ему в разы больше ее прошлой одежды. На смену красному пришел приятный чуть розовый оттенок сверкающей кожи. Бусинки пота россыпью покрывали юное тело Кунаичи. В некоторых местах она озаботилась использовать бинты, так что определенные области увидеть Шикамару не удалось. Впрочем, ему становилось достаточно подтянутой талии, хрупких ключей ее миниатюрных холмиков. Только жаль, хоть всю эту красоту и украшали капельки пота, они же его и портили. Процесс усиления родословной становился неприятным для всех из-за токсинов. Правда, Шикамару не обращал на это внимания, он сделал углубление в земле и очистил его водой, а затем снова налил туда чистой жидкости и слегка нагрел. Не успела Курацучи закончить усиление и порадоваться своим изменениям, как ее тут же отправили в полет. Ай-ай! Плюхнувшись в воду, девушка продолжала кричать и паниковать. Шикамару, посмеиваясь, подошел к краю этого бассейна и произнес: «Вымойся хорошенько». Вытянув из кольца темное кимоно, он положил его рядом с прудиком и кивнул, посматривая на смущенное личико девушки. Она кое-как успокоилась, но все равно злилась за такое грубое обращение. Ее мокрые волосы, подрагивающие брови, ох, какой же вид. «Ладно, разберись с этим и прекрати носить бинты, в твоем возрасте не стоит прятать эти сокровища. Моя ученица не должна скрывать своей женственности». Отвернувшись, Шикамару махнул рукой: «Я пока займусь своей тренировкой, как закончишь, подойди». Отпарившись в другую часть пещеры, он расположился поудобнее на камнях и моментально вошел в режим солнца. Обжигающая чакра тут же закружила повсюду, вследствие чего камни начали плавиться буквально на глазах. Даже в другой части пещеры Курацучи ощутила этот невероятный жар, отчего у нее перехватило дыхание. Эта техника, тогда в небе он использовал ее, как горячо. Кунаичи даже не пыталась сравнивать свою стихию лавы с таким обжигающим жаром. Эта техника просто на другом уровне. Как и остальные, она видела тот бой в небе и даже сейчас побаивалась той золотой обжигающей силы. Да уж, он такой странный. Криво усмехнувшись, Курацучи робко вытянула губки. Он видел меня в таком виде. Ух. Развязав бинты, девушка смущенно улыбнулась, касаясь своих прекрасных холмиков. Они так и не выросли. Продолжая купаться, она неожиданно нахмурилась. На самом деле, такой жар внутри. Это пилюля, просто яд какой-то, но, я сейчас чувствую себя такой обновленной. Может, он не соврал, и я вправду стала сильнее. Как странно, внутри такое уверенное чувство, даже чакры как будто стало больше. Нужно проверить, я все еще не могу поверить, что это возможно. Глава 295, так проще. Через несколько минут Курацучи наконец закончила со своим купанием и быстро надела подготовленную одежду. На удивление, кимоно оказалось ей впору, серый цвет ей не очень нравился, но она не стала обращать на это внимания. Удобно закрепив пояс, девушка отправилась к Шикамару. Не успела Кунаичи войти в его часть пещеры, как обжигающая чакра ослабла. Ей только едва удалось разглядеть Шикамару в режиме солнца, медитирующим где-то на глубине, в полностью расплавленных камнях. Как только он выпрыгнул из ямы, он сразу встретился глазами с Курацучи. Но девушка резко вскрикнула и прикрыла глаза, краснея как помидор.